Глава 5. Смотр. В то утро герцог Рейхштадтский узнал от своего наставника Дитрихштейна целый ворох новостей. «Ваше высочество», — говорил граф, — «канцлер приказал мне передать вам чрезвычайно приятное и совершенно новое распоряжение императора. Во-первых, для вас создадут военную свиту, как у всех эрцгерцогов. Во-вторых, вам прислали целую кучу новых книг, и вам разрешено требовать какие угодно сочинения. В-третьих, маршал Мормон прочтет вам лекции о походах вашего отца. И в-четвертых, завтра утром на Праторе соберется ваш гренадерский полк, и вы можете, если пожелаете, сделать ему смотр». Несмотря на явную неприязнь, которую герцог питал к Меттерниху, он теперь все забыл, и глаза его радостно заблистали. В нем текла кровь Наполеона, и он жаждал доказать, что достоин высокого происхождения. К тому же ему было всего 20 лет, и ему льстила мысль командовать полком. «Хорошо», — отвечал он, порозовев от удовольствия, — «я завтра произведу смотр своему полку и надеюсь, что император будет доволен мной. А знаете ли вы, кому я обязан назначением?» Граф Дитрихштейн так выразительно пожал плечами, что молодой человек понял всю бесполезность ожидать от него ответа. Он повернулся и ушел в свои комнаты. Оставшись в одиночестве, новоиспеченный командир стал мысленно повторять все команды для перестроения полка, всевозможные тонкости военной тактики. Произведя таким образом себе экзамен, юноша немного успокоился и пошел в сад, где его уже давно поджидал Франц. В глубине души он чувствовал какую-то неловкость и даже некоторую вину перед ветераном наполеоновской армии, ведь ему предстояло командовать австрийским полком, бывшим некогда противником его отца. Сообщая садовнику эту новость, юный герцог смутился, голос его задрожал, но старый служака сразу понял, что к чему, и сразу сделал вид, что не видит в том ничего зазорного. «Так смотр будет завтра на Праторе?» — поинтересовался он. — Да, — уныло отозвался герцог. — Хорошо, я приду. Юноша молчаливым взглядом поблагодарил ветерана за такой деликатный ответ, и они расстались. А старый Франц, возвращаясь в скромное жилище, бормотал себе под нос. Это должно было рано или поздно случиться, но горько думать, что сын Наполеона будет командовать австрийским полком. И все-таки нужно посмотреть, как он справится с этим делом. На следующее утро, пораньше, старый служака поспешил на Праттер. Там уже собралась целая толпа в предвкушении зрелища. Он протиснулся в первые ряды зрителей, чтобы получше все рассмотреть и услышать. Гренадерский полк заранее выстроился на плацу, с нетерпением ожидая появления своего нового командира, и вот раздался конский топот, и герцог Рейхштадтский подъехал к полку. Он ловко сидел на чистокровном скакуне, и бледное лицо его было серьезно и даже сурово. Не успел он приблизиться к полку, как гренадеры огласили площадь дружным криком «Ура!». Эта неожиданная реакция воинов была в сущности нарушением установленного порядка и вызывалась тем необыкновенным волнением, которое ощутили даже австрийские солдаты, увидев сына того, кто всеми признавался великим полководцем своего времени. Герцог, видимо, смутился этим неожиданным знаком внимания и невольно покраснел, но уже через минуту он, справившись с волнением первой встречи, стал производить полковой смотр по всем правилам военного дела.